Глава 137. «Моя энергия! Что это за чудовище?» В подземельях происходила настоящая резня. В то время как черный туман неизвестного происхождения издавал милое рычание, монстры вопили, падали на землю и умирали. Это было настолько ужасное зрелище, что многие сочли его за работу самого короля демонов. «Хорошо, она отлично справляется с этой задачей», — удовлетворенно кивнул Артпе. «Да, насколько я понимаю, эти монстры всего лишь 200 уровня», — согласилась стоящая рядом Сиена. Группа Артпе полностью переломила ход сражения, что порядком взволновало стоящих рядом дварфа воинов. Еще минуту назад они боролись за свои жизни, а теперь на их глазах опасные тени погибали целыми сотнями. Монстры-враги умирали, не имея возможности оказать хоть какое-либо сопротивление. «Кто вы такие? Вы наши враги? Вы демоны?» «Я человек. Это черный туман мой питомец», — пояснил Артпе, совершенно не собираясь позиционировать себя как врага. Многие не знали, но дварфы не использовали общеконтинентный язык. У них был свой собственный древний язык дварфов, на котором они и общались. Тем не менее, Артпе свободно говорил на большинстве языков этого мира, а потому ему несложно было ответить дварфам. «Он человек. Тем не менее, это не гарантирует, что он нам не враг. Никогда не видел магического зверя, способного поглощать тени грешников. К слову, как они вообще сюда попали?» Тем временем, в каком бы замешательстве ни пребывали дварфы, Роа с энтузиазмом продолжала заполнять свой желудок. И так уже скоро все до единого монстры были попросту истреблены. «Как это вообще возможно? Будьте начеку, эта вещь съела их всех, следующими можем стать мы!» Низкорослые дварфы-воины продолжали держаться в стороне, ощетинившись копьями и щитами. Однако Роа они совершенно не интересовали. Куда больше черной кошки было любопытно узнать, что находится в той дыре, из которой появились монстры. «Му-му!» «Ясно, ясно. Хорошо, займемся ею чуть позже», — горько улыбнувшись, ответил Артпе. Он никогда не думал, что глубоко под поверхностью земли встретится со столь ужасным подземельем. Дыра, ведущая в него, была окутана демонической энергией и периодически извергала из себя злых духов. Неудивительно, что дварфы должны были постоянно сражаться с ними, чтобы защитить свои прииски. Также стало понятно и то, почему другие расы не рисковали сюда захаживать. Тем временем, сами дварфы немного успокоились, увидев, что черный туман на самом деле является кошкой. И эта девушка смиренно запрыгнула на руки своего хозяина, после чего поудобнее разместилась у него за пазухой, ожидая дальнейших указаний. «Здравствуйте, приятно познакомиться. Есть ли у вас какие-нибудь задания?» — вежливо спросил Артпе, двинувшись прямиком к дварфам. Именно таким был наиболее правильный способ провести первую встречу с другой расой, а потому дварфы, собравшиеся сражаться до последней капли крови, просто-напросто растерялись. «Задание? Это наша первая встреча. Почему вы думаете, что у нас есть какие-то задания?» «Всем молчать. Нужно позвать человека, который сможет разговаривать с ними, не поднимая головы». «О, точно, хорошая мысль». И вот, о чем-то посовещавшись, дварфы приняли какое-то решение и отправили в туннель несколько своих сородичей. Данный туннель располагался аккуратно против черной дыры, из которой выползали злые духи, и предположительно вел на территорию дварфов. «Как и следовало ожидать от дварфов», — глядя на него, пробормотал Артпе. Впрочем, это было и не мудрено, ведь ни одна другая раса не была способна возводить столь прочные и сложные конструкции. «Пожалуйста, подождите немного. Мы живем под землей, поэтому нам несколько затруднительно общаться с вами. К счастью, у нас есть товарищ, который сможет говорить на одном уровне с вами», — проговорил один из дварфов. «То, что я хочу произнести, не так уж и сложно для понимания. Ну, будь как будет. Я просто хотел донести до вашего сведения, что мы не враждебны по отношению к дварфам», — с горькой улыбкой ответил Артпе. Герои-члены его группы появились из ниоткуда, убив несколько тысяч монстров. и убили они их потому, что эти чудовища обладали демонической энергией. Прошло не так много времени с тех пор, как Артпа решил проблему между людьми и эльфами, а потому враждовать с дварфами он совершенно не собирался. Однако представители этой воинственной расы этого попросту не понимали. «Ну что, где там ваш товарищ?» «Вы получили сообщение о том, что битва в другой пещере почти завершена. Думаю, скоро он будет тут». «Ах, вот и он», — изрядно повеселев, объявил дварф. И действительно, по туннелю бежал человек, явно уверенный в своих силах. А когда Артпа поднял взгляд... «Это же живая броня? Какие же у него громадные доспехи?» «От него исходит огромное количество магической энергии». «Да уж, он действительно может говорить на одном уровне с нами, с физической точки зрения». Поскольку дварфы упомянули про какого-то товарища, Артпа думал, что это будет еще один дварф. Однако он оказался неправ. Это был человек, размеры которого превышали и Артпа, и Майтл одновременно. На нем был полный комплект доспехов и шлем, спину прикрывал щит, а в руках покоился громадный топор. Более того, даже несмотря на полный комплект тяжелейшей экипировки, он несся по туннелю, словно на лошади. «Где враги? Оставьте их и мне!» «Подожди, Элрик, мы не уверены, что они враги!» Тут же закричали едва поспевшие за ним дварфы. Они не хотели, чтобы он повел себя опрометчиво. Тем не менее, слова, входящие Элрику в правое ухо, тут же выходили из левого, поскольку Элрик лишь покрепче сжал свой топор и побежал еще быстрее. Как только Майтл это увидела, она начала вытаскивать из ножен свой меч, однако Артпе тут же остановил ее. «Этот парень не собирается нападать на нас». «Хорошо, поняла». А затем все произошло так, как и предсказывал Артпе. Производя такое впечатление, будто он намеревался разрубить пополам сразу всю группу, воин внезапно начал замедляться, пока и вовсе не остановился. Они не враги», — произнес он жестким и крайне мужественным голосом. «Да, мы не твои враги. Если ты считаешь этих монстров, покрытых демонической энергией, своими врагами, то мы можем с этим помочь. Конечно, за соответствующее вознаграждение», — ухмыльнувшись, ответил Артпе. «Мне нравится тот факт, что вы честны. Приятно познакомиться. Меня зовут Элрик». Начал было говорить человек, намереваясь снять перчатку для рукопожатия, как вдруг внезапно замер. «Взаимно. Я Артпе», — пожав руку, закованную в перчатку, проговорил герой. «Прости, я не могу снять свои рукавицы. Я постоянно забываю об этом факте», — с извиняющимся лицом проговорил мужчина. По правде говоря, из-за шлема его лица не было видно, однако голос звучал действительно извиняющимся. «Что ж, в этом мире всякое случается». «Мурр?» Внезапно мяукнула Роа, словно соглашаясь со словами Артпе, на что последний мягко потрепал ее по голове. А затем, поскольку Роа не была особо голодна, она зарылась поглубже в одежду Артпе, решив немного вздремнуть. «Значит, эта кошка съела все тени грешников. Поразительно!» — проговорил порядком удивленный мужчина. «Все верно. Она весьма полезное создание. Кстати, ты называешь их тенями грешников?» Судя по той информации, которую предоставило чтение всего сотворенного, эти монстры назывались древними злыми духами. Однако такое название было слишком длинным и неудобным, а потому Артпа решил использовать просто тени. «Да, так мне сказали дварфы. По правде говоря, я и сам недавно в подземном мире», — смущенно почесав голову, ответил мужчина. Однако, когда он понял, что его рука просто царапает шлем, он опустил ее. С какой стороны ни посмотри, шлем этому человеку явно было неудобно, но при этом снимать его он даже не собирался. Что-то здесь не так. Этот мужчина не снимал шлем и перчатки явно не из чистого упрямства. Он просто не мог снять их. Доспехи боевого духа. Доспехи, которые некогда носил величайший берсерк по имени Алтурк. Алтурк не расставался со своей броней до самой смерти, из-за чего предмет был подвержен воздействию проклятия мстительного духа. предоставляя своему владельцу огромную силу, доспехи привязывают к себе своего обладателя. Среди всех существующих проклятий, эта броня обладала наихудшим. То, что ее невозможно было снять, предоставляло столько неудобств, что Артпа начал сочувствовать этому человеку. «Кажется, тебе пришлось помучаться». «Как и следовало ожидать от мага, ты все сразу понял». Не стал отрицать мужчина. «Я заполучил эти доспехи совершенно случайно, а когда я их надел, то обнаружил, что не могу их снять. Первым делом я отправился в Палладию, но мне запретили въезд в город. Жрецы сказали, что я выгляжу слишком подозрительно. Затем я отправился в Аэдию, но эти ублюдки захотели взамен кое-что совершенно невыполнимое. Вот почему я бродил по миру, пока в конце концов не попал в подземелье. И я думал, что может хотя бы у дварфов есть способ избавиться от этого». История Элрика, путешествующего по миру с одной единственной целью – снять свои доспехи, была достойна занесения в героические рассказы. Впрочем, немаловажным было и то, что он встретился с группой Артпе. Однако... «Прости, Элрик, если бы наши способности были немного выше, мы бы обязательно помогли тебе», — покачав головой, извинился один из дварфов. «Ничего, ничего. Приехав сюда, я нашел достойного противника, так что это было сделано не зря». «Элрик, ты неисправим». Судя по всему, у Элрика и дварфа были весьма дружеские отношения, однако сейчас было неподходящее время для того, чтобы вести светские беседы. Итак, Артпа многозначительно покашлял, и Элрик, наконец, снова сосредоточился. Этот мужчина был не только человеком, но и представителем дварфов, а раз так, дела нужно было вести именно с ним. «Кажется, вы, ребята, не использовали тот же туннель, что и я, чтобы попасть в это место. Как вам удалось забраться так глубоко под землю?» «Мы просто зачищали кое-какие руины, как вдруг мощная магическая энергия забросила нас прямо сюда. Так мы здесь и оказались». «Ах, понятно. Что ж такое случается?» Объяснение Артпа было слишком кратким, однако Элрик преспокойно принял его. Понимающе закачали головами и дварфы, словно подобный рассказ их ничуть не смущал. «Значит, вы, ребята, попали сюда случайно и не планируете враждовать с дварфами. Более того, вы хотите получить от нас задание». «Все верно. Кажется, у вас проблемы с этими тенями. Я думаю, что мы можем помочь решить эту проблему». «Это предложение так же удивительно, как и ваше внезапное появление». «Что ж, хорошо. Подождите немного», — проговорил Элрик, после чего отошел в сторону и начал о чем-то перешептываться с дварфами. Обсудить произошедшее решили товарищи. «Дварфы просто восхитительны. Они не настолько сильные, как этот человек, но явно могут за себя постоять. Артпе, мы ведь уладим эту проблему за день или два, не так ли?» «Да, но, как мне кажется, в этом месте тоже есть нечто ценное для нас». Артпе находился на территории дварфов, расы, с которой он никогда не сталкивался в своей прошлой жизни. Более того, им предстояло столкнуться с монстрами, преисполненными демонической энергией. Вначале он думал, что Зимняя Королева послала их сюда для того, чтобы зачистить черные дыры, но... «Она сочла нужным свести нас с воином». Человек по имени Элрик, воин, закованный в тяжелые доспехи и ведущий дружескую беседу с дварфами. Это был один из первых трех членов былой группы героя. И даже когда товарищи оказались окруженными врагами, он продолжал оставаться для них крепкой опорой и поддержкой.